Я гляжу, Иван Матвеевич, вы пытаетесь ввести 11-ю заповедь? Не понял. Какую 11-ю заповедь? О чем вы? Да, старым добрым Моисеевым декалоге. 4000 лет 10 заповедей служили обществу верой и правдой. Теперь вы хотите ввести 11-ю. Интересно, как вы ее сформулируете? Не построй вредного производства. Так, наверное. Карелин пожал плечами. Во-первых, ваши действия целиком укладываются в 10-ю заповедь. И что-то добавлять здесь нет смысла, раздраженно ответил Карелин, сдвинув брови. Во-вторых, декалог можно назвать Моисеевым достаточно условно. Моисей не придумал эти заповеди, он лишь записал их. И они не служили обществу, как вы изволили выразиться, а были даны как закон, не подлежащий обсуждению. Это был приказ Бога. Намекать на 11-ю заповедь не смешно, скорее опасно. Вы не боитесь Бога? Фельдсман удивленно посмотрел на Карелина, торопиться с ответом не стал, подошел к бару, плеснул на донышко бокала коньяка, долил его минералкой. Отхлебнул, прошелся по кабинету, тихо, по-кошачьи, и стал напротив Карелина, опершись о стол. «Голубчик вы мой, какой бог! Вы рассуждаете, как древний старик! Церковь уже давно закоснела в своих догматах, словно в жилище без окон. С тех пор, как наука стала творить чудеса, появился глубокий разлад в душе общества и в душах отдельных людей». Религия ответственна за запросы сердца, в этом ее магическая сила. А наука за запросы ума, в этом ее колоссальная мощь. Уже давно эти две силы перестали понимать друг друга. Мы с вами принадлежим к разным духовным традициям, европейской и ближневосточной. Европейцы склонны очеловечивать Бога. Почему вы, Иван Матвеевич, считаете, что Бога нужно бояться? Какое ему дело до человека, то есть до человечества? В массе, может быть, дело и есть, но до каждого конкретного человечишки? Не знаю, не знаю. Карелин глянул на него с неподдельным удивлением. А вы хоть Библию-то читали, уважаемый ревнитель ближневосточной традиции? Хотя бы Псалтырь, Пророков, Бытие? Это ведь там сформулирована идея личного общения Бога и человека. Страх Божий — ветхозаветное понятие, то есть самое, что ни на есть ближневосточное. И эти ваши умственные экзерсисы по поводу двух традиций, 11-й заповеди — показатель вашей, извините уж за откровенность, духовной пустоты. Христианство вы не принимаете, а от иудаизма ушли. Вот и мечтесь, не зная, чего хотите. Вы же этим самым отрекаетесь от первородства, отрекаетесь от Бога избранности. Ради чего Господь избрал народ Божий? Для того ли, чтобы он гремел мошной или чтобы уродовал землю? Без идеи Бога избранности еврейский народ — ничто, прах. Только избранность и общение с Богом делает его великим и святым. Так в чем же заключается миссия Израиля? В чем состоит его богоизбранность? Вы можете мне ответить?